Глава вторая. Самопознание. Для того, чтобы раскрыть свою истинную суть, необходимо изучить самого себя подобно терапевту или консультанту, задачей которых является освобождение личности от отождествления с нежелательными паттернами поведения. Когда человек начинает понимать, что он является вовсе не мыслями, чувствами и эмоциями, а постоянно присутствующим свидетелем, сразу же возникает ясность и спокойствие. Некоторые называют это присутствие наблюдатель, я есмь или самость. Часто в результате работы с этими техниками развивается осознанность. Я разбил эту главу на несколько разделов, в которых представлены различные методы самопознания. Откуда пришла эта мысль? Когда у вас возникает какая-либо мысль, спросите, откуда пришла эта мысль? Когда мы в течение некоторого времени задаем себе вопрос, откуда пришла эта мысль, мы вскоре осознаем, что мысль появляется и исчезает, оставляя после себя пустое пространство. Задавая себе вопрос, откуда пришла эта мысль, после каждой пришедшей к нам в голову мысли мы возвращаемся в пространство между двумя мыслями и можем наблюдать за появлением и исчезновением каждой мысли. Например, представьте себе, что вы проснулись утром, а рядом с вами ваш возлюбленный или возлюбленная. Вам приходит в голову мысль «Как мне это нравится», которая затем может смениться мыслями, как чудесно он-она выглядит, как здорово, что он-она спит рядом со мной. Жизнь прекрасна. Через 2-3 дня вы просыпаетесь, смотрите на предмет вашей любви, и вам приходит в голову мысль, зачем он-она здесь. За этой мыслью следуют другие. «Мне бы хотелось, чтобы рядом со мной был кто-нибудь другой». Не пора ли нам расстаться? Еще более знакомое переживание. Вы просыпаетесь утром и чувствуете себя великолепно. Вам приходит в голову мысль «Я отлично себя чувствую», и наблюдатель отождествляется с этой мыслью. Ваш ум начинает искать причины, по которым вы отлично себя чувствуете. «Потому что я долго спал», «Потому что я недолго спал», «Потому что я медитировал с утра», «Потому что я вчера плотно поужинал», «Потому что вчера я почти ничего не ел на ужин». Около полудня вам приходит мысль «Я устал», и наблюдатель отождествляется с этой мыслью. Вы можете подумать «Я так устал, почему я должен ходить на эту работу? Долго ли мне еще тянуть эту лямку? Я знаю, я устал, потому что слишком долго спал». «Я устал, потому что не выспался». За этой мыслью может последовать множество других. Каждая из них возникает и исчезает, и в интервалах между мыслями существует пустое пространство. Именно так и происходит движение мыслей. Они появляются из пустого пространства, затем исчезают, оставляя пустое пространство, из которого снова появляется следующая мысль. Цель первой медитации – вернуть вас в пространство между двумя мыслями. Пожалуйста, поймите, все, с чем вы отождествляетесь, ограничивает вас. Например, мысли «я люблю голубые рубашки», «я люблю красные рубашки», «я люблю высоких женщин», «я люблю маленьких стройных женщин» и так далее и тому подобное. То, во что вы верите, ограничивает вас. Все, с чем вы отождествляетесь, в Все, к чему вы привязаны, ставит пределы вашим возможностям и восприятию. Ключевым выражением здесь является непривязанность. Вам приходят мысли: «Я чувствую себя хорошо», «Я чувствую себя плохо», «Я хотел бы быть там», «А я здесь», «Я не хочу оставаться здесь». Все, что вы называете «я», будет ограничивать вас. Ум изменчив по самой своей природе. Только что вы любили свою работу, и вот она вам уже надоела. Только что вы любили своих родственников, а сейчас вы не знаете, куда от них деться. Сегодня вы счастливы, потому что ваша жизнь удалась, а завтра вы считаете себя неудачником и жертвой судьбы. Сегодня вы страстно влюблены, а завтра вы мечтаете о свободе. Поэтому нельзя ставить себя в зависимость от того, какие мысли появляются в вашем уме. Единственный, от кого можно зависеть, тот, кто наблюдает за умом. Задайте себе вопрос: кто постоянно наблюдает за моим умом? Кто постоянно наблюдает за мной? Разумеется, я есмь. Главное учение любого учителя – медитация на истинное «я» и концентрация внимания на неизменном пространстве, из которого возникает все существующее, чтобы снова в нем исчезнуть. Не существует ответа на вопрос, откуда пришла эта мысль. Осознайте, однако, что происходит, когда вы задаете этот вопрос, и взгляните в то пространство, откуда возникает каждая мысль. Откуда пришла эта мысль? Откуда вообще приходят мысли? Если к вам приходит мысль «я не понимаю вопроса», вы можете отождествиться с ней и обнаружить, что эта мысль порождает цепь ассоциаций. «Я ничего не понимаю», «Я никогда ничего не пойму», «Вечно я чувствую себя идиотом», «О, Господи, даже медитация мне не удается». Когда вы отождествляетесь с чем-то, вы автоматически начинаете рассматривать свою жизнь через призму этого отождествления. Поэтому очень важно помнить, кто является свидетелем и наблюдателем за вашими мыслями. Вам страшно, потому что когда к вам пришла мысль «я боюсь», вы отождествились с ней и почувствовали себя так, словно мысль «я боюсь» — это и вправду вы. Внезапно ваш ум говорит: «Я боюсь, потому что у меня слишком мало денег», «Я боюсь, потому что родственники нервируют меня», «Потому что...» Заполните пробел сами. В тот момент, когда вы отождествляетесь с какой бы то ни было мыслью, вы получаете в придачу к ней весь букет психоэмоциональных реакций наподобие страха. И ваш ум приведет вам 1000 причин, по которым вы боитесь и должны бояться еще 3 недели. Например, что если я потеряю работу? Что если муж бросит меня? Что если дети попадут под машину? Что если меня ограбят? Что если я заболею? Основной принцип джнана-йоги – вы не есть ваш ум. Практика. Медленно и мягко закройте глаза. Вначале я попрошу вас осознать, как вы сидите. Осознайте ваши руки, где именно они находятся. Я попрошу вас осознать чередование вдохов и выдохов. Теперь я прошу вас наблюдать за мыслями, приходящими вам в голову. Каждый раз, когда к вам приходит мысль, спрашивайте, откуда пришла эта мысль. Откуда пришла эта мысль? Откуда пришла эта мысль? А это? Один ученик спросил меня, что мне делать с переживаниями, захлестывающими меня во время медитации. Я ответил, «Ты уже поверил, что это твои переживания? Кто тебе это сказал?» Другой ученик сказал мне, «Огромная часть моего опыта невербальна, но я знаю, что этот опыт выражается в мыслях. Должен ли я пытаться облечь его в слова? Я словно пытаюсь перевести свои переживания на язык слов, а это, может быть, совсем не нужно». Я заметил. Иными словами, откуда мы знаем, что мы что-то слышим? Сначала слышит «я». Затем появляется мысль «я слышу это». Все, что вы испытываете, переводится на язык мыслей. Где-то в вашем уме возникает мысль «я слышу это». Когда я говорю это, мне часто возражают, но это действительно мое переживание. Конечно, это ваше переживание. У вас появляется мысль «мне это не нравится», и вы отождествляетесь с ней. Вы говорите «о, это мне не нравится, меня физически тошнит от этого». Конечно, вас тошнит. Вы отождествились с мыслью «мне это не нравится», поверили ей и почувствовали ее. Люди верят, что чувство важнее всего. На самом деле следует понять, что чувства, как и мысли, приходят и уходят. Например, сегодня вы встретили кого-то и влюбились по уши. Рано или поздно вы почувствуете, что он или она достали вас. Сегодня вы просыпаетесь, и факт пробуждения радует вас. Завтра вы подумаете, лучше бы мне никогда не просыпаться. Ваши чувства так же изменчивы, как и мысли. При общении с кем-то мне внезапно приходит мысль «я зол на тебя», и я верю ей. Затем я отождествляюсь с этой мыслью. И мой ум найдет сотню причин для этого. Я зол на тебя, потому что ты слишком высокий, потому что ты слишком низкий, потому что ты слишком толстый, худой, темпераментный, холодный, чопорный, фамильярный, назойливый, невнимательный и так далее. Но вспомните, вы не тот, кого вы называете «я». Когда я общаюсь с вами и отождествляюсь с мыслью «я хочу, чтобы ты был выше», вы можете сказать «ладно, я надену туфли на платформе и цилиндр на голову». Если вы поддались на мою провокацию, мои мысли о вас могут стать вашими собственными мыслями, и тогда вы вообразите, что вам необходимо что-то сделать с ними, с моими мыслями о вас. У кого появилась эта мысль? Медитация. Когда у вас возникает мысль, задайте себе вопрос, у кого появилась эта мысль? Ответ «У меня». Тогда спросите, а кто этот «вы»? Цель этого метода – отделить временные изменчивые «я» от неизменного наблюдателя, постоянно пребывающего здесь. Процесс заключается в следующем. Каждый раз, когда вам в голову приходит мысль, задайте себе вопрос, у кого появилась эта мысль? Ответьте себе «у меня». Затем спросите «а кто этот я?». Этот метод перемещает наше воображаемое «я» из позиции субъекта в позицию объекта наблюдения. Вскоре он исчезнет, и его место займет другой объект, который мы называем «я». Этот процесс можно выполнять в паре с партнером. Сядьте напротив партнера и смотрите в глаза друг другу. Когда первому партнеру приходит в голову какая-то мысль, он произносит ее вслух. Например, «мне это не нравится», «мне это нравится», «мне жарко», «мне холодно», «я хочу оказаться в другом месте». Второй партнер спрашивает его, «у кого появилась эта мысль?» Первый отвечает, «у меня». Второй спрашивает, «а кто этот я?» Одна ученица спросила меня, существует ли ответ на вопрос «а кто этот я?». Я ответил, у кого появилась мысль, существует ли ответ на вопрос «а кто этот я?». У меня. А кто этот я? Она сказала, ой, мысль исчезла. Помните, что цель медитации – переместить вас из позиции отождествления с вашим воображаемым «я» в позицию наблюдателя за ним, как за объектом. Когда вам в голову приходит мысль, спросите, у кого появилась эта мысль? Отвечайте, у меня. Спросите, а кто этот «я»? Постепенно этот процесс станет спонтанным и автоматическим. Один мой ученик как-то заметил, «Кажется, я не знаю, что я делаю». Я спросил его, «У кого появилась эта мысль?» «У меня». «А кто этот я?» Спросил я его и добавил, «Заметь, что после этого вопроса образуется пустое и открытое пространство. Еще один пример. Представьте себе мысль по имени «Мне не нравятся взгляды моих друзей». Отождествитесь с этой мыслью. Прочувствуйте и переживите ее. Если вам в голову придет мысль «Кажется, я не знаю, что я делаю», и вы отождествитесь с ней, тогда в ваше сознание проложат путь следующие мысли – «Я никогда не понимаю, что происходит. Зачем я только сюда пришел? Я всегда знал, что мне лучше оставаться дома». Заметьте, как легко следующие мысли прилипают к первой, стремительно образуя снежный ком. Еще раз напомню. Любое ваше убеждение о себе ограничивает вас. «Я хороший, я плохой». «Я высокий, низкий, толстый, худой, безобразный». Любая мысль, с которой вы отождествляетесь, ограничивает вас независимо от содержания. Я люблю себя, я ненавижу себя, я талантливый, я бездарный. Все это лишь мысли. Когда вас посещает мысль «я хороший», спросите, у кого появилась эта мысль? Ответьте «у меня». Затем спросите, а кто этот «я»? Постепенно вы станете замечать пустое пространство, возникающее после этого вопроса. Обратите внимание на это пространство. Практика. Каждый раз, когда вам в голову приходит мысль, спрашивайте, у кого появилась эта мысль? У меня. А кто этот я? Наблюдайте за своими переживаниями. Повторяйте этот процесс с любым ответом, возникающим у вас в голове. Я ничтожество. Я классный парень. Я муж, я жена, я бизнесмен, я... Спрашивайте снова и снова, у кого появилась эта мысль. Наблюдайте за вашим дыханием, за чередованием вдоха и выдоха. Позвольте себе стать очень расслабленным. Какие бы мысли ни приходили вам в голову, продолжайте спрашивать. У кого появилась эта мысль? У меня. А кто этот я? Когда я был в Индии, я обычно начинал медитировать в 3 часа утра. Однажды утром я медитировал в пещере, и мне пришла в голову мысль «Вся моя жизнь – тяжкая борьба». Мысль была мягкой и вкрадчивой. Я взглянул на нее и спросил «А кто этот я?» И мысль исчезла. Истина заключалась в том, что я постоянно воспринимал свою жизнь как тяжкую битву, так как моя мать когда-то убедила меня в этом. Это убеждение пришло ко мне извне, и я никогда не подвергал его сомнению. Когда же я задал вопрос, мысль исчезла. Главное, чему научил меня Нисаргадатта Махарадж, умению правильно задавать вопросы. Я вспоминаю слова моей ученицы. Я считаю, что если мне задают вопрос, я должна ответить на него. Я спросил ее, у кого появилась эта мысль? Она ответила, я не знаю. Я была уверена, что на вопрос нужно отвечать, а вместо этого я должна тупо сидеть и молчать, потому что мне нечего сказать. Я не хочу оказаться в пустоте, потому что там нет ответа на вопрос». Я предложил ей во время следующей медитации сконцентрировать внимание на том, чтобы не оказаться в пустоте. Я попросил ее в течение нескольких минут оставаться здесь и не входить в пустоту. Я хотел увидеть, что произойдет с ней. Разумеется, как только я предложил ей сопротивляться пустоте, она сразу же впала в состояние глубокой медитации. Еще один ученик говорил: «Я устал. Мне не нравятся мои отношения с женой, мне пора разводиться». Я ответил: «Я». И объяснил ему, что как только в его голове возникает мысль «мне так трудно», и он отождествляется с ней, его сознание мгновенно придумывает целую историю, подтверждающую ценность этого «я», с которым он отождествился и которому так трудно. «Я никогда не мог сделать это, у меня ничего не получается, мне не следовало приходить сюда, лучше бы я пошел в кино», и так далее и тому подобное. Содержание вашей истории не имеет значения. В тот момент, когда вы отождествляетесь с мыслью «мне так трудно», она становится вашим реальным переживанием – и частью вашего опыта. Еще раз вспомните, что ваши верования ограничивают вас, какими бы они ни были. Меня не интересует содержание вашего сознания, меня интересует свидетель, так как благодаря ему пустота становится более доступной для вас. Мысль появляется, затем исчезает, оставляя за собой пустое пространство. Мысли появляются и исчезают, а пространство остается. Если появляется мысль «я хороший», а вы спрашиваете, у кого появилась эта мысль, ответ ясен: «у меня». А кто этот «я»? И тогда «я хороший» превращается из воображаемого субъекта, которого вы принимаете за себя, в объект, на котором висит ярлык «я хороший», и вы становитесь тем, кто наблюдает за этим объектом. Все, зачем вы наблюдаете, исчезает. Благодаря этому методу наблюдатель обретает прочность и стабильность, поэтому интервалы между мыслями становятся длиннее и длиннее. Однажды мой ученик сказал: «Я слышу вопрос, вижу пустое пространство, а затем начинаются поиски ответа». У меня возникло предположение, что этот ученик постоянно пытается что-то найти. Он отождествился с этим паттерном поведения и решил, что он и этот паттерн одно и то же. На самом деле вы не есть ваши паттерны. Чуть ранее я упоминал о своей ученице, которая говорила: «Я всегда стараюсь думать о том, что мне сказать». Всю жизнь она думала о том, что ей нужно говорить в той или иной ситуации. Это был один из ее паттернов, с которым она отождествилась. Она сидела в комнате, обуреваемая мыслями: «О Боже, что мне надо сказать? Я не знаю, о чем говорить». И перед каждым знакомством ее охватывал приступ паники. Я специально преувеличиваю ее реакцию, чтобы показать власть паттернов. Вы не есть ваши паттерны, вы нечто иное. Ученица сказала: «Это просто мистика какая-то. Если я вовсе не я, то кто же я тогда?» Я предложил ей отождествиться с паттернами ума, которые не есть она. Сконцентрируй свое внимание. Переведи его от содержания ума на само состояние осознанности, потому что осознанность постоянно присутствует. Это пространство есть наше бытие, наша сущность. К сожалению, вместо того, чтобы просто пребывать в этом пространстве, мы постоянно отождествляемся с паттернами нашего ума. Ты чувствуешь себя сбитой с толку во время этого упражнения? Я совершенно сбита с толку, отвечает она. Вот паттерн, который вы считаете собой. Вы решили, что я — это набор повторяющихся паттернов. Мы просто верим, что у нас есть какие-то паттерны и стереотипы, а не переживаем каждое мгновение по-новому. Более того, это отождествление и привязанность к паттернам мешает нам пребывать в пустом пространстве. Почему? Потому что пустота пугает нас сильнее всего на свете. Когда к вам приходит мысль «я в растерянности», и вы отождествляетесь с ней, вслед за этой мыслью вы испытываете переживание, которое выражается в словах «я растерян», «я постоянно растерян», «я никогда не могу сосредоточиться», «я никогда не мог медитировать», «я никогда в жизни не буду больше медитировать», «все это не для меня». Вместо этого, во время визита мысли «я в растерянности», спросите, у кого появилась эта мысль. Ответьте «у меня». А кто этот «я»? Как я уже упоминал ранее, со мной произошло то же самое, когда меня посетила мысль «вся моя жизнь – тяжкая борьба». Я отождествился с ней. Я вцепился в нее и тут же согласился. Да, весь мой опыт говорит о том, что жизнь – тяжкая борьба. Когда же я понял, что я делаю, и позволил мысли исчезнуть, жизнь перестала быть для меня тяжкой борьбой. Я никогда не сомневался в этом убеждении, потому что мой жизненный опыт подтверждал, что жизнь — это постоянная тяжелая борьба и сражение. Я действительно испытал это на себе. Мысли, с которыми вы отождествляетесь, подтверждают ваш жизненный опыт. Нисаргадатта Махарадж как-то говорил о рождении и смерти. Во время этой беседы я вспомнил, как я проходил сеанс терапии и медитации на рождение и смерть. Когда я рассказал ему о своем переживании, он взглянул на меня и спросил, «Откуда ты знаешь, что человек, которого ты видел, это ты?» Иными словами, свидетель снова отождествился с воспоминаниями, и я вообразил себя героем фильма, прокручивающегося в моем уме во время сеанса. Итак, я попрошу вас посидеть спокойно около 10 минут. И каждый раз, когда вам в голову приходит мысль, задайте себе вопрос, у кого появилась эта мысль? Отвечайте «У меня» и снова спрашивайте «А кто этот я?» Практика. Вам не нужно искать ответ на вопрос. Я прошу вас мягко закрыть глаза. Осознайте, как вы сидите. Когда в вашем сознании возникнут мысли, начните спрашивать, у кого появилась эта мысль? Отвечайте «У меня». Снова спрашивайте «А кто этот я?» Ученик заметил. Пространство было таким огромным, что слова почти не имели значения. Прежде чем я мог задать вопрос о мысли, она исчезла, и я даже не смог вспомнить ее. Это просто невероятно, какое значение люди придают мыслям, которые они не могут вспомнить через 2 секунды. Другой ученик добавил: «Мне кажется, я понял, как сильно мы держимся за наши убеждения. Это было похоже на разрыв пуповины». Я ответил им: «Вы просто перестали считать «я» субъектом и стали наблюдать за ним как за объектом. Задавая вопрос о том, кто же такой этот «я», вы автоматически переключаете внимание с отождествления на наблюдение». Медитация. Я попрошу вас спокойно посидеть 10 минут. Я думаю, вы обнаружите ваши псевдо-я, такие как «мне это нравится», «мне это не нравится», «я хороший», «я плохой», «я счастлив», «я несчастлив», «я талантлив», «я бездарен» и так далее. В этой медитации мы будем считать, что все эти «я» представляют собой псевдо-я. Они приходят и уходят, и все время изменяются. Мы направим наше внимание на пространство, в котором пребывает наше постоянное «я», наблюдающее за всеми псевдо-я, которые мы постоянно создаем. Но на эти 10 минут мы сделаем перерыв, в течение которого мы удалим эти псевдо-я с помощью самонаблюдения. Просто направьте внимание на «я», наблюдающее за всеми псевдо-я. Если вы застряли на своих мыслях и не можете переключить внимание на наблюдателя, тогда задайте себе вопрос: у кого появилась эта мысль? Ответьте: у меня. Снова спросите: а кто этот я? Оба процесса помогут вам добиться концентрации и наблюдения вместо отождествления с псевдо-я. Медитация. Концентрация внимания на «я», свободном от мыслей, на присутствии за пределами любых псевдо-я. Слушайте звуки, окружающие вас. Ощутите, как ваше тело опирается на сиденье. Начните концентрировать внимание на «я», свободном от мыслей, на присутствии за пределами любых псевдо-я. Снова слушайте звуки вокруг себя. Снова сконцентрируйте внимание на «я», свободном от мыслей, на присутствии за пределами любых псевдо-я. Продолжайте концентрировать внимание на «я», свободном от мыслей, на присутствии за пределами любых псевдо-я. Очень бережно и нежно вернитесь в комнату, и когда будете готовы, Откройте глаза.